Глава шестая. «Для меня ворота откроются», — шептал Полин, поднимаясь по темным холодным ступеням винтовой лестницы. Ночь легла на Палантас, окутав город тьмой и еще больше сгустив бесконечный мрак вокруг башни высшего волшебства. На небе сияла серебряная луна Солинари, любимица Паладайна, но ее белые лучи не могли коснуться башни. Обитающие внутри нее существа взирали на другую луну, черную, которую могли видеть только они. На пролетах лестницы царила абсолютная темнота. Карамон нес факел, но тьма поглощала слабое мерцающее пламя, словно это был не факел, а зажженная соломинка. Ощупью двигаясь по лестнице, Полин не единожды спотыкался. Каждый раз его сердце болезненно сжималось, и он прислонялся к ледяной и влажной стене, закрыв глаза. Центр башни представлял собой полую шахту с крутой спиральной лестницей, ступени которой торчали из стены, как кости неизвестной твари. «Ты в безопасности, парень», — сказал Даламар, положив ладонь на плечо юноши. «Это задумано как противодействие нарушителям. Нас защищает магия, но вниз лучше не смотри. Скоро станет легче». «Почему мы должны были подниматься пешком?» — спросил Полин, останавливаясь, чтобы отдышаться. Несмотря на его молодость, долгий подъем сделал свое дело. Ноги юного мага болели, а легкие горели огнем. Не хотелось даже думать, что сейчас чувствует отец. Даже Даламару, казалось, приходилось нелегко, хотя лицо эльфа было холодным и бесстрастным, как всегда. «Разве мы не могли воспользоваться магией?» «Я не буду тратить силы впустую», — ответил Даламар. «Тем более в эту ночь всех ночей». Полин заглянул в миндалевидные глаза эльфа и снова начал подъем, стараясь смотреть лишь вверх. «Вот наша цель», — внезапно указал Даламар. В конце лестницы Полин увидел маленький дверной проем. «Для меня ворота откроются». Слова Рейслина. Страх юного мага испарился. По телу пробежала волна силы. Полин ускорил шаг. За собой он слышал легкие шаги Даламара и топот тяжелых сапог отца. Карамон едва переводил дух, и юноша почувствовал раскаяние. «Хочешь отдохнуть, отец?» — спросил он, обернувшись. «Нет», — прохрипел Карамон. «Давай скорее покончим со всем этим и спокойно отправимся домой». В грубом голосе отца Полин услышал необычные, неслышанные ранее интонации. Отец боялся. Ни крутого подъема, ни шепчущих об отчаянии и гибели голосов, а того, что окружало их сейчас в башне. Полин ощутил тайную радость, какую, должно быть, знал только его дядя. Отец, герой копья, самый сильный из всех людей, кого он встречал, способный даже сейчас свалить на землю здоровяка Танина и разоружить искусного бойца на мечах Стурма, боялся. Боялся силы магии. «Он страшится?» — изумился юноша. «А я нет». Прикрыв глаза, Полин дотронулся до холодной стены, впервые в жизни отдавая себя власти магической энергии. Она горела в крови, ласкала кожу. Шепчущие голоса теперь не обещали гибель, а приветствовали и приглашали. Тело трепетало в магическом экстазе. Приоткрыв глаза, Полин увидел, что тот же восторг горит и в ярком взгляде темного эльфа. «Теперь ты ощутил настоящую власть», — прошептал Даламар. «Вперед, Полин, иди вперед!» Улыбнувшись самому себе, юный маг, окутанный этим чувством, полетел вверх по ступеням. Для него двери откроются, в этом нет никаких сомнений. Он не раздумывал, чья рука сотворит это. Неважно. Наконец-то он окажется внутри древней лаборатории, где творилась одна из сильнейших магий на Кринне. Он увидит книги заклятий легендарного Фистандантилуса и книги дяди. Он увидит великие и страшные врата, ведущие из этого мира в бездну. Он прикоснется к знаменитому посоху Магиуса. Полин с давних пор мечтал о посохе дяди. Из всех сокровищ Рейслина он больше всего занимал Полина. Возможно, потому, что посох часто изображали на картинах или обязательно упоминали о нем в легендах и песнях. У Полина была одна такая картина. Он хранил ее, завернутый в шелк, у себя в спальне. На ней Рейслин в черной мантии с посохом Магиуса в руках сражался с королевой тьмы. Юноша тоскливо думал, что если бы Рейслин был жив, а он, Полин, был достоин, то дядя, возможно, передал бы посох ему. Такие мысли приходили всегда, когда он смотрел на изображенный на картине деревянный жезл с золотой драконьей лапой, сжимающий сверкающий хрустальный шар. «Теперь я увижу его и, может быть, даже подержу в руках!» Полин задрожал от предвкушения. «А что еще мы найдем в лаборатории?» — подумал он. «Что увидим, когда заглянем во врата?» «Все будет так, как сказал отец», — прошептал юный маг, почувствовав, как сердце на секунду сжалось от боли. Рейслин обрел покой. «Так должно быть. Но отцу все равно будет ужасно больно». Если сердце Полины и подсказывало другой ответ, он его проигнорировал. «Дядя мертв», — так сказал отец, и ничего другого и не стоит желать. «Стоп!» — прошипел Даламар и схватил Полина за руку. Тот замер. Он так задумался, что не заметил, где оказался, а теперь разглядел широкую лестницу, ведущую прямо к двери лаборатории. У Полины перехватило дыхание, когда он посмотрел на короткий лестничный пролет. Из тьмы на них взирали два холодных белых глаза. Глаза без тела, если только сама тьма не была их плотью и кровью. Отпрянув, юноша натолкнулся на Даламара. «Спокойней, парень», — приказал эльф, поддержав Полина. «Это хранитель». Позади них в руке Карамона дрогнул факел. «Я помню их», — сказал силач хрипло. «Они могут убить прикосновением». «Живая плоть», — прозвучал эхом голос призрака. «Я чувствую запах теплой крови. Я слышу стук сердец. Подходите, вы будете мой голод». Отпихнув Полина в сторону, Даламар шагнул вперед. Белые глаза блеснули и опустились в почтении. «Хозяин башни, я не почувствовал твоего присутствия. Ты не приходил слишком долго». «Не тревожил ли кто-нибудь твой бессменный дозор?» — спросил темный эльф. «Никто не пытался войти». «Разве ты видишь их кости на полу? Если бы кто-нибудь осмелился нарушить приказ, ты бы их увидел». «Превосходно», — сказал Даламар. «Теперь я даю тебе новый приказ. Дай мне ключ от замка, потом отойди в сторону и дай нам пройти». Белые глаза расширились, излучая устрашающий бледный свет. «Это невозможно, хозяин башни». «Почему?» — холодно спросил Даламар. Он сложил руки на груди и взглянул на Карамона. «Твой приказ, хозяин, был таким. Возьми этот ключ и храни его вечно. Не давай его никому, — сказал ты, — даже мне. С этой секунды твое место у этой двери. Никто не войдет сюда. Покарай смертью любого, кто попробует проникнуть внутрь. Таковы были твои слова, хозяин, и я, как видишь, подчиняюсь им». Эльф кивнул. Края капюшона качнулись. «Неужели?» — пробормотал он, делая шаг вперед. Полин задержал дыхание, когда увидел, что белые глаза засияли ярче. «Что ты будешь делать, если я попробую войти?» «Твоя магия могущественна, хозяин», — произнес призрак, и бесплотные глаза скользнули ближе к Даламару. «Но на меня она не действует. Был только один, обладающий такой властью». «Да уж», — раздраженно бросил темный эльф. Он колебался, поставив ногу на первую ступеньку. «Не подходи ближе, хозяин», — предупредил призрак. Жадно сверкающие глаза вызвали у Полина неожиданное видение. Холодные губы припали к его мертвой плоти, высасывая последние крохи жизни. Вздрогнув, юноша обхватил себя руками и отпрянул к стене. Радость ушла, уступив место разочарованию и холоду смерти. Теперь он чувствовал только холод и опустошение. «Может быть, еще можно все бросить? Не стоит и пробовать». Рука отца легла на плечо Полина, а слова Карамона отозвались на его мысли. «Давай, сынок», — сказал силач устало. «Все напрасно. Лучше пойдем домой». «Постой!» Взгляд призрака устремился на фигуры, сжавшиеся за спиной эльфа. «Кто это?» «Одного я узнал». «Да», — сказал Карамон тихо. «Ты уже видел меня раньше». «Его брат», — проговорил призрак. «Но кто тот, молодой? Его я не знаю». «Пошли, Полин», — грубо приказал отец, бросая опасливый взгляд на плывущие глаза. «Нам предстоит долгий путь». Карамон обнял сына за плечи и тянул за собой, но тот не мог повернуться. Взгляд юноши оказался прикованным к призраку, который внимательно его рассматривал. «Постойте», — повторил призрак. Глухой голос заполнил все вокруг, стихли даже шепоты. «Полин?» — пробормотал он, задавая вопрос не то самому себе, не то кому-то еще. Очевидно, решение было принято. Голос стал уверенным. «Полин, ты можешь пройти». «Нет!» Карамон схватил сына за руку. «Пусть идет», — приказал Даламар, свирепо сверкая глазами. «Я говорил тебе, что это может случиться. Это шанс». Внезапно эльф прищурился. «Или ты боишься того, что мы найдем внутри?» «Не боюсь», — сдавленно произнес силач. «Рейслин мертв. Я видел его обретшим покой. «Но я не верю магам, и вы не отнимете у меня сына!»